Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи продолжают поступать письма с вашими вопросами. И вот один из них. Хочу спросить у вашего святейшества, как нам следует смотреть на современное состояние общества и человечества? Ведь существует два взгляда на это. Один – это то, что человек за века истории облагораживается и изменяется к лучшему. Другой – происходит деградация человеческой личности, примитивизация, оскудение чувств. И это сказывается на современном обществе в целом. Какой взгляд церковь считает более верным? Из письма Хализева Владимира Петровича, город Пенза. Владимир Петрович, и тот, и другой взгляд нужно принимать во внимание. Было бы совершенно несправедливым утверждать, что за столетия и тысячелетия все то, что происходит в общественных отношениях, как бы деградирует и становится менее значимым, по крайней мере, с церковной точки зрения. Это не так. Человечество прошло и проходит сложным путем. На этом пути пробы, ошибки, страдания, конфликты, но и достижения тоже. Люди многому учатся, ведь каждый из нас знает по собственному опыту, как то или иное событие, происшедшее в нашей жизни, запечатлевается в памяти и помогает в случае столкновения с аналогичными проблемами более мудро решать проблемы и вопросы. Вот то же самое и в жизни всего человеческого рода. Люди становятся обладателями опыта. И вот этот опыт запечатлевается в том числе и в сфере общественных отношений. Но совершенно очевидно, то, что было еще совершенно допустимым 100-200 лет тому назад в плане межличностных отношений, сегодня это невозможно. Невозможно даже с точки зрения законодательства. По-разному можно относиться к тому, что сейчас происходит. Но вот просто пример из нашей повседневной, сегодняшней жизни, свидетельствующий о том, что ведь многие вещи, которые внедряются, они улучшают общественные отношения. Ну вот хорошо всем известная история с техосмотрами. Но мучились люди, не могли в машину сесть. Принял решение президент изменить практику, и она сейчас меняется. И все понимают, что это к лучшему, что у людей с плеч огромный груз будет снят благодаря новым законам, новым постановлениям. Поэтому многое в жизни, с точки зрения особенно законодательной, становится более правильным, направленным на то, чтобы помогать людям в решении их вопросов. Но с другой стороны, ведь очевидно, что количество зла в мире не уменьшается, а многим даже кажется, что увеличивается. Острота конфликтов возрастает. Количество людей, вовлекающихся в общественные конфликты, несоизмеримо возрастает по отношению к прошлому. Что это означает? А это означает вот что. Никакой общественный прогресс, будь то технический прогресс, который налицо, социальный прогресс, законодательный прогресс, не способны радикально изменить жизнь людей к лучшему. Можно ее изменить в одной сфере бытия, ну, например, обеспечить человека большим комфортом, дать ему более скоростные и комфортные средства передвижения, дать ему современные и, может быть, в будущем еще более продвинутые средства связи. А что с человеческой душой происходит? Он становится от этого более счастливым, у него больше мира, покоя, внутреннего благополучия, у него появляется больше сил для того, чтобы правильно устроять отношения с окружающими его людьми. И вот здесь в лучшем случае вопросы, а в худшем случае отрицательные ответы. И то, что вы говорите о деградации, это не только ваши слова. Очень многие люди сегодня говорят о деградации, в том числе и общественных отношений. Люди становятся жестокими, холодными, безразличными. Совсем недавно мы праздновали трагическую дату, 70-летие начала Великой Отечественной войны. Сколько людей отдало свою жизнь для спасения страны? И при всем том, что не всегда исключительно только героизм и патриотизм толкали людей на защиту Отечества, мы знаем и темные страницы в истории. Тем не менее, массовый героизм людей – это реальность. Возникает вопрос, способны ли мы сегодня к массовому героизму? На этот вопрос, к счастью, нету ответа в жизни, и не дай Бог, чтобы он когда-то появился. Но общество должно чувствовать свою способность и готовность встретить общие трудности общими усилиями. Отчего же мы имеем столь неблагоприятную тенденцию и общественных отношений, и состояние, внутреннего состояния человека? Отчего мы имеем сегодня кризис семьи, кризис в отношении поколений и многие другие кризисы? Потому что кризис переживает человек, человеческая личность. И вы можете погрузить человека в идеальные материальные условия, во дворец, максимально обеспечить удовлетворение его потребностей. А внутри человека будет ад. И огромное количество примеров того, как в аду живут самые благополучные, самые продвинутые люди. Мы прикасаемся к тайне человеческой души, к тайне внутренней жизни человека. Я неоднократно цитировал апостола Павла, еще сейчас раз скажу эти замечательные слова. «Из сердца человека исходят злые помыслы, а если злые помыслы исходят, то и злые дела. И никакая даже самая точная правовая система, никакая самая развитая и гуманизированная система общественных отношений не способна повлиять на внутреннее состояние человека. Вот почему то, чем занимается церковь, человеческая душа, это самая главная проблема современности. И не только современности. Это самая главная проблема человеческого бытия. И чем быстрее это поймет большее количество людей, тем меньше злых помыслов реализуется в злые дела. Сегодня мои слова многим очень тяжело понять. Одним, потому что условия жизни тяжелые, денег не хватает, борьба за выживание в тяжелейших условиях проживания, часто в домах, которых домами назвать невозможно. Без должного уровня материального, финансового обеспечения. И, конечно, для многих из этих людей в первую очередь стоит вопрос жилья, денег, устройства детей куда-то, образования. Где уж тут о душе-то думать? А других все есть. Но хотят еще больше, и еще больше, и еще больше. Где же здесь о душе думать? А потом мы спрашиваем, а почему страна задыхается от коррупции? Почему у нас огромное количество людей воруют друг у друга? Почему мы не можем наладить деловые отношения? Почему главной проблемой развития страны является проблема коррупции и криминала? Конечно, социологи тут же скажут, почему. Но это будет неправильный ответ. Правильный ответ тот, который мы сейчас с вами пытаемся сформулировать. Из сердца человеческого злые помыслы исторгаются, которые облекаются в плоть и кровь преступных деяний. Общество с крокодиловыми слезами на глазах возмущается результатами ЕГЭ. Какое огромное количество детей нечестно списало, как много людей на этом нечестно заработали. Но кто-то делает правильные выводы. От чего это происходит? Конечно, еще раз можно сказать, неправильно Министерство образования что-то сделало. Неправильно инструкции спустили, да не в инструкциях дело. Дело в мировоззрении человека, в убеждениях, в чести, в достоинстве. Я не хочу защищать ЕГЭ, хотя я не хочу огульно отвергать ЕГЭ. Но тема ЕГЭ – особая тема, и, может быть, когда-нибудь мы поговорим об этой теме. Но сегодня ЕГЭ – как лакмусовая бумажка нравственного состояния молодежи и народа нашего. И ведь продолжать этот перечень можно. Долго и долго. Печальный перечень. Пока мы все вместе, всем народом, церковь, интеллигенция, средства массовой информации, не поймем, что нельзя игнорировать внутреннюю жизнь человека, что забота о душе – это главная задача общества. Мы не справимся с нашими проблемами. Нельзя совершенствовать образование и не совершенствовать воспитание. Нельзя внедрять технологию в интеллектуальное развитие человека, современную технологию, которая действительно способна помочь людям получать более высокий уровень образования, одновременно не сохраняя и не развивая идеалы нравственные. Человек без нравственного идеала жить не может. В чем заслуга нашей классической русской литературы? Потому что она подхватила нравственный идеал христианства, облекла этот идеал в образ положительного героя, и этот образ предлагался в школе, дома, в кино, в театре. Сегодня нету идеала, нету положительного героя. Человек, который всеми силами стремится загребать деньги в карман, не останавливаясь ни перед чем, он для кого-то становится положительным героем, но это страшный герой. Это не жизнеспособный герой, потому что не жизнеспособно то общество, в центре которого вот эта безудержная потребительская философия. И дело, конечно, не только в философии. Ведь дело, в первую очередь, в том, что происходит в нашей жизни. Но и от сознания людей, как я уже говорил, зависит многое. И поэтому сегодня все те, кто может оказывать влияние на человеческое сознание, и церковь, и школа, интеллигенция, средства массовой информации, должны не ссориться и не перетягивать канат, а вместе работать для того, чтобы менялось мироощущение современного человека, чтобы появлялись идеалы, способные устроять жизнь личности и общества ко благу. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. И пусть те размышления, которые мы с вами совместно ведем в телевизионном эфире, в какой-то степени помогают нам в решении тех задач и проблем, которые сегодня стоят и перед народом нашим, и перед Отечеством. До следующей встречи!